Глава 33. Эта ночь стала одной из самых приятных в моей жизни. Обласканная драконом и с полученным предложением стать его женой, я заснула как младенец. Даже ничего не снилось, хоть должно было, ведь произошло столько всего плохого и хорошего, что мои сны просто обязаны были перекидывать меня из одного события в другое. Но Страонг догадывался о том, что такое возможно, и, видимо, магически лишил меня снов в эту ночь. Идеальное решение. Я выспалась так, будто проспала неделю, зато проснулась бодрая, в хорошем настроении и готовая хоть сегодня идти замуж за Страунга. Он ждал моего пробуждения, сидя в кресле. Не успела я потянуться, как он подошел и сел на кровать. «Как спалось?» Его глаза лучились любовью. «Очень хорошо. Выспалась от души. Ни разу не получала столько бодрости от одной ночи». «Потому что ночей было несколько». Вдруг ошарашил он. «То есть?» Не поняла я. «Чтобы сбросить с себя все переживания и усталость, тебе не хватило бы времени. Поэтому я продлил твой сон. Заодно решил кое-какие вопросы с гостями нашего замка. Тех, кто жил здесь постоянно, оставил в их комнатах. Не буду менять их быт и привычки. Пусть веселятся дальше. Но тех, кто был приглашен на свадьбу из других замков, я попросил удалиться, чтобы не было обид и разочарований, даже дал бал в честь дорогих гостей. Все остались довольны, очень интересовались тобой, но я сказал, что ты предпочитаешь уединение, но вскоре станешь посещать балы». «Мне придется делать это», — нахмурилась. «Только если захочешь». «Посмотрим». Уклончиво ушла от дальнейших обсуждений. «А что слышно о Лацисе?» «Пока ничего. Я лично возглавил отряд драконов. Мы облетели полмира, но нигде никто не слышал о моем брате. Это огорчает меня». «Огорчает?» Я не верила своим ушам. «Твое благородство порой граничит с безумием». «Возможно, но я таков, и меня не переделать». «Может, он умер?» Подкинула я самую приятную для себя версию. «Коль так, я с достоинством приму его уход и смирюсь с утратой. Но до тех пор, пока я не нашел его тело, он будет жив для меня. С ним приключилось страшное. Мне надо было последовать за ним, чтобы помочь, если он жив, и достойно похоронить, если он умер. Но тогда я не подумал об этом. Заметь, если бы не его коварные планы, ничего не случилось бы ни с нами, ни с ним самим». «Да, так и есть. Я понимаю, что он сам виноват, но я не могу вычеркнуть его из своей жизни. Каким бы негодяем он ни был, но все же он мой брат». Рассуждал благородно, даже слишком. По мне, так собаки — собачья смерть, но у драконов, наверное, другие чувства, более глубокие. «Кажется, у тебя были сестры». Я так и не смогла припомнить, откуда знаю это. То ли Адемина рассказывала про правящую семью драконов, то ли Страунг сам рассказал. «Да, есть сестры. Лацис выдворил их из замка, чтобы не мешали ему блистать безумством, ведь они степенные и скромные, и стали бы утихомиривать его буйный нрав». «И где они живут?» Мне было даже страшно представить, что милые девушки вынуждены жить где-то вдали от дома. «В замках, которые я выстроил для них». «Когда успел?» Ступила я. «Этой ночью?» Страунг рассмеялся и поцеловал меня в висок. «Нет, глупенькая, как только им не нашлось места в отчим замке, я взял шефство над ними. Или ты забыла, что у меня всегда была магия?» Я рассмеялась. Действительно, с чего только взяла, что девушки скитаются по бескрайним дорогам в поисках жилья. Безумства прошлого дня не пошли мне на пользу. «Они уже знают, что случилось с Лацисом?» «Об этом знают даже дворовые кошки», — усмехнулся Страунг. «Все, что приключается в замке, становится достоянием всего мира. О том, что мы собрались пожениться, тоже знают дворовые кошки?» Я напряглась. Хотелось, чтобы это казалось шуткой, но Страунг понял, что я не желала бы распространяться о предстоящей свадьбе. «Нет, кошкам я не сообщал». Он лукаво подергал бровями. Я напряженно уставилась на него, пытаясь сориентироваться, знают ли об этом во дворце или еще где-то. Он понял это. «Никто не знает о наших планах, моя маленькая леди». Осторожно поцеловал, будто я была нежным бутоном розы, к которому даже боязно прикоснуться, чтобы не повредить лепестки. «Спасибо». Я была благодарна за то, что он хранит в секрете нашу помолвку. «Но в какой-то момент надо будет оповестить всех». Это прозвучало как приговор. Сама понимаешь, что дракон моего уровня не может скрывать от придворных магов и знати свою невесту. Давай отсрочим этот момент, — попросила я. Как скажешь. А пока тебе надо одеться и спуститься к завтраку. Он перешел на официальный тон, чтобы сказать. Придворные желают видеть вас, леди Лина из рода Шарм. Я не стала выяснять, существует ли род Шарм или стал выдумкой Страунка. Какая разница? Не хочется объявляться в трапезном зале, капризно надула губы. Но придется, строго подавил бунт Страунг. Ты не должна становиться затворницей. Стоит пару раз пропустить трапезу, как это входит в привычку. По себе знаю. И также знаю, что до добра это не доводит. Ну ладно, нехотя согласилась я. Уговорил. Только мне бы одеться, да прихорошиться. Давай помогу, предложил он. Зная, что мое платье валяется на полу, он понимал, что на мне ничего нет, поэтому обернул меня в простыню и поднял с постели, поставил на пол и заставил обернуться вокруг себя. Сделав оборот, я застыла, ощутив на себе давление корсажа и пышность юбок. «Твоя магия безупречна», — отметила я. «Она ничто по сравнению с твоей красотой», — вставил он, сверкнув глазами.